Прошло 10 лет. Королевством Даркентоль справедливо правил Эльмар, старший сын почившего короля. Королева-мать, как только супруг занял в родовом склепе отведенное ему место, тут же перебралась на север, поближе к младшему сыну и 5 внукам, которых с периодичностью в 2 года рожала Катрина, его верная и любящая жена. Принц Конрад специально для матери построил на месте сгоревшего графского особняка небольшой дворец. Как только народ узнал, что бесчинства в их селениях устраивали вовсе не ведьмы, а нанятые Фабертом ратники, однажды ночью подпалили логово зла, чтобы графу некуда было вернуться. Он и не вернулся, не выдержал тягот заключения. Вскоре к королеве-матери присоединился лорд Ламберт, которому надоела столица. Года уже были не те, чтобы ходить на балы и танцевать с молоденькими фрейлинами. Старики поладили, вместе играли в карты, ставили с внуками детские спектакли и гуляли по великолепному зимнему саду, который остался в наследство от графа Фаберта. Сам правитель Севера так и жил в замке Возги со своей прекрасной женой, которую ласково называл «Моя Синеглазка». Замок с годами превратился в величественную крепость, где не стыдно было принять королей. В нем вновь устраивались пышные балы. Тетушка Прыся была назначена старшей распорядительницей кухни, и в ее подчинении находилась добрая дюжина кухарок. Она была неизменной участницей всех балов, для чего Конрад даже приглашал в замок учителя танцев. Ее веселый и добрый нрав не остался без внимания. К ней похаживал отставной полковник, который не раз предлагал ей руку и сердце, но Прыся предпочитала семейному быту любовные свидания и прогулки при луне. Выйдя за полковника замуж, ей пришлось бы переселиться к нему в город, а она не желала оставлять любимый замок. Дуг, как только в доме появились слуги, попросился работать на мельнице. Ему всегда нравился этот благородный труд, поэтому очень быстро он стал там главным. Он неожиданно для всех женился на раздатчице Ольхе. Как и когда они сговорились, никто не знал. Ольху приворожила его мужская сила и молчаливость. Дуг, хоть и видел, как скрашивала свое одиночество раздатчица в пору, когда работала в кабане на вертеле, никогда ее этим не попрекал. Он обожал свою дородную жену и души не чаял в болтливые, словно сорока, дочки. Поселились они в небольшом домике у мельницы, которую отремонтировали, и стали принимать на помол пшеницу даже у жителей соседнего государства. Близнецов послали учиться в академию соседнего государства. Фрея там же вышла замуж за однокурсника, а Фан вернулся и поступил на службу в тайный совет при дворе короля Эльмара. Поговаривали, что на рыжего красавца засматривается младшая дочь короля. Но королевский агент прослыл неприступным и только посмеивался, когда наблюдал, как девушка строит ему глазки. Опеку над Фаном взял лорд Найтон Лорн, ставший главой тайного совета. Как только его друг принц Конрад отбыл на север. Вепрь так и не женился. Когда его спрашивали, доколе он будет холостым, он неизменно отвечал, что его возлюбленная еще не пришла в этот мир. Видимо, не встретилась ему та девушка, что потрясет графа Лорна до такой степени, что он забудет о своих многочисленных подружках. Последний из Возги, художник Мартин, даже умирая, не открыл секрет потайной двери, найденной в разрушенной детской комнате. Стоило только догадываться, куда вел таинственный портал. Мартин расплакался, когда узнал, что Мона осталась жива. Когда его спросили, как она смогла открыть дверь в свой мир, хитро улыбнулся. Как? С помощью ключа. Я подарил его ей, чтобы избежать соблазна воспользоваться им еще раз. Я поклялся, что никогда больше не спущусь по этой проклятой лестнице. Хватит! Натворил глупостей, чуть не загубил такую милую девушку. Катрина разрыдалась от известия, что надежда увидеться с мамой потеряна. Но Мартин пожалел ее и шепнул: «А ты жди. Однажды дверь обязательно откроется. Ключи-то Марина забрала с собой». «Марина?» Кэти уже не в первый раз слышала это имя, но впервые получила подтверждение, что это имя принадлежало ее матери. Так ее звали в родном ей мире. Марина Соколова. Но она сама попросила называть ее Моной да Винчи. Всегда легче творить глупости, когда никто не знает твоего настоящего имени. Это ее слова. Клянусь. Конец.